моя ненаглядная мама начинает помирать со смеху, а я ее обрываю на полусловие и спрашиваю, уж не решила ли ты насовсем переехать? А она отвечает, что погостить, а сама глаза в сторону, а один, вижу, совсем заплыл. Смотри, говорю, станешь как отец одноглазый. Ой, говорит, и не напоминай о нем. Живет, говорит, ирод кривой, ничего ему не делается, проспиртовался насквозь, хотя бы лучше бы помер. И ему, и мне спокойнее будет. Половину букв не выговаривает, и чем дальше, тем хуже, совсем молчуном стал. Неделями слова не вымолвит, бывает, спросишь его, есть будешь? Он только мычит, мол, буду. Он завсегда рад пожрать, это он любит. А чтоб по-человечески что сказать, не говорит. Работать нигде не работает. А ведь профессия какая была, краснодеревщик? Да с такой профессией деньги лопатой греби. Живи да радуйся, а он мычит и только есть просит. Скорее бы подох. А теперь новую моду завел. Кличет меня чужим именем. Я сначала внимания не обращал, мало ли что. А потом прислушалась, слышу, он меня Верой величает. Я ему говорю, ты в своем уме, старый пес, какая тебе Вера? Меня отродясь Тони звали. Слышь, Тони, Антонина я, Антонина Петровна. Слышь ты или нет? А может, кто его знает, он глухой стал. В поликлинику, думаю, его как-нибудь свесть, показать. Да только стыдно перед врачами, куда его такого показывать? А тут, значит, вечером головня прибегает, он у нас известие по радио слушает, сосед, ну, ты знаешь, его голуби с ног до головы обосрали. Вбегает взволнованный. Я про вашу дочь слышал. Я сначала не поняла. Побежала, включила врунок, а он мне объясняет. Я сам толком не разобрал. Нынче слышимость плохая, тучи низкие, но сдается мне, что она в Америку уехала в обмен на сельхозпродукты. Я так и села. Как в Америку? Быть этого не может. А он мне говорит, теперь все может. Я заплакала. Как-никак, единственный все-таки дочь. И вдруг в Америку, ничего не сказав. А головня божится, я точно слышал, в Америку уехала и стала миллионершей. Я говорю, ты иди еще послушай, может быть, еще что скажет. А он говорит, пойдем лучше у Полунова спросим. Он тоже, когда не пьян, слушает. Пошли мы к Полунову. Он как увидел меня, так руками замахал, как на нечистую силу. А головня его спрашивает, ты слышал? Нет, отвечает Полунов. А что? Врешь, говорит головня, ты слышал? А Полунов в ответ, отстаньте вы от меня. А ты, говорит, Тони, считай, что пропала. Я говорю, что случилось? А он ничего не говорит, отмалчивается. Ну, я ему пообещал бутылку принести. У меня в заначке была. Приношу. А он мне, значит, бутылку взял, покачал головой и говорит, твоя дочь, Тоня, враг народу. И меньше, чем расстрел, не дадут. Стали мы с головней у него выпытывать, говори, настаиваем, раз бутылку взял и уже ополовинил. Ну, он и рассказал, Полунов. Я так и села. А головня, он мужик толковый, говорит, вот ведь какие, говорит, дела. Ну, я вещи собрала, ничего отцу не сказала. Да он с голоду не помрет, я его знаю кривого, прокормится. Ну, я взяла и приехала сюда. Как бы, думаю, окончательно не обидели мою доченьку. Все-таки кровь родная. Ну, в дороге немножко подралась. Только я тебе вот что скажу. Эта самая Валентина Игнатьевна, она мне сдачу не додала, понимаешь? Я взяла вафли «Северное сияние», даю ей 5 рублей. Она мне говорит, что я ей 3 дала. А у меня вообще 3 не было в кошельке, понимаешь? Как я могла ей дать 3? А что ее сын в машиностроительный поступил, потому что у нее связи. Она мне рассказывала. Приезжаю, значит, сюда, на крыльях материнской любви, смотрю, не убили мою доченьку, жива. У меня аж ноги подкосились от радости. Вижу, мама немного лукавит. Однако, ладно, говорю, приходи в себя с дороги, потом побеседуем. Тут моя ненаглядная мама начинает с утра до ночи покупать колбасу цельными палками, сыром лакомится и ванну принимает по 3 на день, отмокает, как она выражается. Отмокает так, что стены потеют, и песни из ванны доносятся. А потом моими французскими духами подмышки и прочие места своего стареющего тела натирает. Мне не жалко, но зачем без спроса берет? Ну, продолжает, раз тебя не убили, значит, пора нам с тобой начинать новую жизнь. Я, конечно, говорю своей маме, пахнущей французскими духами. Мама, «О чем ты говоришь? Куда еще уезжать?» «Как куда? В Израиль?» «Что ты, мама, какой Израиль?» «Мы же с тобой, говорю, не евреи». «А что, — говорит, — разве туда одних только евреев пускают? Почему это им такая поблажка? Чем мы хуже их? Всегда они лучше умеют устраиваться, жиды пархатые». А потом подумала и говорит: «А давай скажем, что мы евреи. А моя мама на еврея похожа, как я на чебурашку. И в ушах сережки за 3 рубля. Я говорю: сними ты их, не позорься. В Израиле, говорю, над тобой смеяться будут. И потом, говорю, ты себе представляешь такую страну, где куда ни плюнь, одни евреи? Не может быть такой страны, ужасается мама. А я говорю: вот что такое за страна, этот сраный Израиль. А сама думаю, никуда я не поеду. Но со всех сторон и друзья мои новые, и даже Харитоныч все спрашивает, почему ты не едешь? Ты там теперь знаменитость, миллионы людей на тебя дрочатся, разглядывая твои чернявые чулки. И Иваныч тоже в понятном недоумении. И зачем это вы, Ирина Владимировна, с заграницей связались? На кой черт она вам сдалась? Вы бы лучше Ирину Владимировну в огонек снесли, там бы вам с вашей-то красотой целый разворот дали при полном нашем содействии. Однако замечаю, что Владимира Сергеевича никто не вспоминает. По телевизору ни словечко не скажут. Как будто наказали неприкаянную душу за мои ошибки. И стал медленно угасать великий человек. Не прошло и полгода, а за границей, Ирина Владимировна, вы никому не нужны. А я говорю, будто я здесь кому-то нужна. Телефон молчит, словно за неуплату отключили. Заблуждаетесь, Ирина Владимировна. Ваша красота еще пригодится для благородных целей, для этического воспитания в духе эстетики. А там что? Там одно непотребство. А про себя недоумевают. Чего не едет? Но я отвечаю близнецам. Милые вы мои мальчики, у меня уже сиськи в разные стороны торчат, как у козы. Ну, куда я такая поеду? Нет, говорю, из патриотических соображений никуда я с места не двинусь. И вообще языков не знаю, одни частушки. И англичанин в Ялте очень хохотал, когда я пела, забыв о жене, а та волновалась. У них 2 дочери, семья на отдыхе, и вдруг такой казус. Нет, говорю, никуда не хочу уезжать, ни в какую сторону горизонта, а давайте-ка лучше дружить и не обижать друг друга. Так я говорила. Дедуля тоже не находил себе места. Что ж получается, — бормотал дедуля, гуляя в палисаднике под нашими окнами. Мы помогаем всем. Мы помогаем Греции и Канаде, Исландии и Занзибару. А они что взамен? Кубинские сигары. От этих сигар только пожар может выйти. А я на старости лет погорельцем быть не желаю. Его друзья по домино, понимающе урчали в ответ. В полдень, когда солнце ударило из-за трубы, и пенсионеры надели панамы, с дедулей случился сердечный приступ. Его положили в палисаднике на стол, дедуля лежал посреди костяшек. Врачи опасались скорее не за жизнь, а за рассудок престарелого стахановца. Впрочем, ни за что они вообще не опасались. Они ходили, румяные и молодые, сверкая фонендоскопами и шутя с многоопытными медсестрами. Дедуля отчужденно лежал в койке, время от времени шевеля кадыком. Он лежал в койке и даже не ведал того, что меня в скором времени сбила машина. Глава 15. «Не плачьте обо мне. Вы еще погуляете на моей свадьбе, обещаю. Я всех приглашу. Но сначала вернемся в ту ночь на липкой в масляных пятнах асфальт, когда я, окрыленная дружбой, возвращалась от новых друзей. Новые друзья приняли меня на ура. В книжной комнате, где из-за стекла шкафов смотрели, обнявшись цепкими жилистыми объятиями, грустные люди, и было не прибрано, Витасик представил: «Вот наша героиня». Они аплодировали. Они смотрели на меня осунувшимися восторженными глазами и повторяли: «Вы даже не понимаете, что вы сделали. Это немыслимо. Это вам не какая-нибудь Вера Засулич. Где те кони, которые вас оправдают?» Я скромно молчала с понимающим лицом. «Вам не страшно?» Они думали, что мне страшно. Я улыбнулась. «Ничего, вот только из Москвы не хотелось бы уезжать. потому что я ее обожаю. Расспрашивали о собрании, а один из них, еврейский Илья Муромец, хотя и в летах с палкой наперевес. Нет, сознайтесь, что страшно. Ведь у вас ничего нет, кроме красоты. А я удивляюсь. Разве этого мало? Он тоже был среди новых друзей, Юра Федоров. Этот завидовал и бесновался, что про меня разговор. И они стали спорить, правильно ли я поступила. И один говорит: правильно и красиво. И бывший сторож Владимира Сергеевича, телячий глазый Егор, говорит: да, я тебя поцелую. А Юра Федоров говорит, что таким образом недолго и культуру загубить, попирая традиции, и что мой акт отразил пагубное влияние европейского романтизма на незрелую душу, а человек восточного вида с пластилиновым лицом брезгливо поморщился и ничего не сказал. Но все равно все восхищались. И Мерзляков, нарцисс шестидневной любви, был очень гордый, что знает меня. А меня все знали. И я рассказала, что больше всех старалась Полина, мордовская сука, и метила меня в любовнице генерала-изменника. И это неправда, потому что Владимир Сергеевич про меня собирался повесть писать и уже заготовил либретто для оперы. Они все разом загудели и за голову схватили, словно их самих объявили любовниками головореза. Вот какие они были, новые друзья. Не в пример Шахрату. Полное взаимопонимание и замшевые курточки. Все прилично. А Борис Давыдович, богатырь, глядя на меня, как на собственную дочь, говорит: «Знаете, кого она мне напоминает?» А женщины вокруг говорят: «Расскажите, пожалуйста». Там были и женщины. Они много курили. Помоложе сигареты, постарше беломор. Они очень много курили, и у них были желтые пальцы, некрасивые зубы и суровые скупые лица. А когда они улыбались одними губами. А когда смеялись, потом по-мужски кашляли и смахивали крупные слезы. Они были радушны и очень печальны. И когда их спрашивали, как дела, они отвечали: плохо. Борис Давыдович был когда-то молодой офицер. Помнится, начал он, как в Германии перед самым концом войны, ко мне подошла одна немка, спросила: «Господин офицер, не хотите ли пойти со мной?» Я был молодой, бесстрашный. Отвечаю: «Ну что же, пойдем. Только говорю по-немецки. Вы, случайно, не больная?» «Нет», — отвечает, — «как вы можете так подумать?» «Ну, пошли». Взяла меня под руку, и мы пошли вперед по развалинам и по могилам, как писал Гёте, к ней домой, в ее чистую квартирку с потрескавшимся от военных действий потолком. «Вы, — говорит, — не возражаете, если я потушу свет?» «Ну, имеется в виду свечи в старинных бюргеровских канделябрах». «Ну что ж, не возражаю. Только, собственно, зачем тушить? Как поется у французской песенки «Мари Элен, не задувай огня». Он лукаво оглядел слушательниц. Слушательницы улыбались одними губами. «Ах, — говорит моя юная Гретхен, — я честная девушка, я и от голода вас пригласила, и потому, — делает Книксон, — я вас стесняюсь». «Ну, ладно. Может быть, вы сначала покушаете? — спрашиваю я, держа в руках американскую тушенку и хлеб. Потому что, говорю, это тоже не в моих правилах спать с голодной и честной девушкой, а просто очень соскучился и прошу понять меня правильно». «Нет, — говорит она, — я потом, господин офицер, покушаю. Я, — говорит, помогая мне снять сапоги, — уважаю ваше удовольствие. Только немка может так сказать». Ну, мы с ней раздеваемся в темноте, и она очень ласковая становится. Тут женщины прищурились в ожидании интересного места. Они много курили, но еще больше щурились. А я тоже подумала, что-то немка хитрит, но ничего не сказала, слушаю дальше. «А меня, — говорит Борис Давыдович, — сомнение охватило. Уж слишком чувствую, она ласковая. Я взял и зажег свет. Смотрю, ба! У нее на этих местах ядовитая сыпь. Ну, все ясно. Вскочил я, а она говорит: господин офицер, я очень кушать хотела». «Так, — говорю, — отвечай, сколько наших офицеров у тебя сегодня перебывало?» «Вы, только вы, — клянется она, сложив руки на груди, — как невиннейшее создание, а самой не больше 20. И груди, скажу я вам, у нее большие, белые. Стою я, значит, полностью, ню, с пистолетом в руке, И ей раз по морде. Говори, приказываю, правду. Вы, говорит, десятый. Десятый. Так. Меня прямо как током дернуло. Ну, говорю, прощай, немка. И убил ее выстрелом в лицо, в совершенно ангельское личико, как сейчас помню. Потом наклонился, посмотрел еще раз на эту ядовитую сыпь, сплюнул и пошел прочь, довольный, что наказал преступницу.